Глава 11. Тимон. Почему ты игнорируешь меня? Ответь. Нам нужно поговорить. Тимон. Ты должна была мне сразу все рассказать. Не успеваю доехать до дома, как на меня сыплется град из сообщений. Бёрди. Что бы это изменило? Вижу три точки, пока Тимофей набивает послания, которые так и не приходят. В это время появляется другое входящее. Алекс Филимонов. Жаль, ты не захотела поехать с нами. За твое здоровье. И ниже прикреплено фото, где Леха обнимает Вадима за шею, и они приподнимают бокалы вверх. Леха с белоснежной улыбкой и лукавым взглядом привлекает внимание. Он действительно очень хорошенький, и будь он один на фото, я бы рассматривала его одного. Но он не один. Я цепляюсь взглядом за лицо потенциального сводного, который широко улыбается в камеру, и залипаю на его изображении. Сейчас он выглядит совсем иначе. Как человек, а не как чудовище, при виде которого хочется сбежать. Алекс Филимонов. На самом деле я тут только из-за Вадоса. С вами было веселее. Бёрди. Вечер только начинается, не вешай нос. Тимон. Мне кажется, ты отдаляешься. У тебя появились тайны, и я не знаю, как к этому всему относиться. Сначала твой внезапный переезд и перевод в другую школу. Теперь выясняется, что ты живешь с этим напыщенным мажором. Я просто боюсь, что теряю тебя. Я ожидала чего-то подобного от друга, но сегодня я не в силах справиться со своими эмоциями, чтобы еще думать о том, как Тиму помочь пережить потрясение. Он обижается на то, на что я сама не в состоянии повлиять. И хуже того, ни капли не помогает мне пережить этот стресс наиболее мягко, лишь усиливая его. Поэтому я злюсь на Тима. Очень злюсь. Бёрди. Ты меня точно не потеряешь. Просто я пока сама растеряна и напугана. Дай мне время осознать перемены. И, пожалуйста, не усугубляй ситуацию. Тимон. Обещай, что больше от меня ничего не скроешь. И если тебе нужна будет помощь, обязательно скажешь мне об этом. Бёрди. Обещаю. Облегченно выдыхаю, собираясь отложить наше общение с Тимом хотя бы на сутки. Алекс Филимонов. Давай встретимся завтра. Тай. Хочу с тобой пообщаться без посторонних. Бёрди. Зачем? Алекс Филимонов. Ты мне нравишься, и я не хочу скрывать это. Бёрди. Сегодня был тяжелый день. Поговорим об этом завтра, хорошо? Алекс Филимонов. Хорошо. Сладких снов, пташка. Приехали, говорит водитель, и я облегченно выдыхаю, пряча смартфон в рюкзак и выхожу из авто. Подхожу к багажнику, чтобы забрать гитару, но мужчина сам достает футляр и протягивает мне. Спасибо. Забираю свою малышку и ухожу в дом. Вернулась? Вздрагиваю, когда словно из ниоткуда вырастает мама. «Напугала!» — шумно выдыхаю, восстанавливая дыхание. «Дожили. Мать родная пугает. Ты почему не отвечаешь на звонки?» «Так не было от тебя входящих?» «Как это не было?» — возмущается мама. «Сама посмотри. Достаю телефон и смотрю на дисплей, где нет ни одного пропущенного. Затем открываю журнал звонков и, правда, вижу 5 входящих от мамы. Ой. Что ой? Ничего не понимаю. Тычу настройки и только теперь замечаю, что у меня установлен режим «не беспокоить», который я не заметила из-за разбитого дисплея. У меня ночной режим стоял. Тай, ну разве так можно? Я тут на нервах вся. И что у тебя с телефоном? Замечает трещины. Упал. Отчего-то решаю умолчать о нашем первом знакомстве с Вадимом, не собираясь жаловаться. «Как же ты тут видишь хоть что-то?» «Вот так», — пожимаю плечами. «Зарплату отложила на новое оборудование. Телефон потом». «Ясно. То есть мама больше не в состоянии решить твои проблемы?» «Мам, мне проще самой». «Самостоятельная ты моя», — с какой-то тоской говорит она. «Но телефон я куплю тебе новый». «Не нужно». «Еще как нужно. Мне так будет спокойнее». «Хорошо», — Правда, я не понимаю, из-за чего ты нервничаешь, если я была с водителем. Для меня самой это все в новинку, дочь. Поэтому не будь слишком строга к своей старой глупой маме. Какая же ты старая, мам? Вот уже и телефон не просишь, всхлипывает она. Сама говорит. Мамуль, ну ты чего? Подхожу к ней ближе, обнимая. Ты у меня самая молодая и красивая, и всегда мне будешь нужна. Спасибо, доченька. Тяжело вздыхает мама. Ты самое дорогое, что у меня есть, не забывай. О, девчонки! Слышу голос Кирилла. Чего мокроту развели? Это наши девичьи секреты. Родительница вытирает слезы. Пойдемте лучше пить чай. После чаепития, которое проходит гораздо спокойнее в отсутствии Вадима, я немного расслабляюсь и даже теряю бдительность. Поэтому, когда, приняв душ, выхожу в одной пижаме из ванной, совершенно не ожидаю столкнуться лицом к лицу с Вадимом. «Ой!» Замираю на месте, упершись взором в широкую грудь, обтянутую темной футболкой. Поднимаю глаза вверх и вижу, каким мрачным взглядом сводный осматривает меня с ног до головы. Кожа горит от его взора и становится трудно дышать. Но я беру себя в руки. «Ты что тут делаешь?» Он продолжает изучать меня. И это пугает, потому что прежде я не видела в его глазах такого огня. «Это моя ванная». Будто опомнившись, смотрит мне в лицо парень. «Поэтому совет на будущее». Он наклоняется ниже, и у меня волоски встают на теле дыбом. «Не забывай запираться. И в спальне тоже». А потом он шумно втягивает воздух у меня за ухом, и плечи осыпают мурашками. Но я не успеваю придумать, что ответить, как он кладет руки мне на талию, чем окончательно заставляет меня запаниковать, и отодвигает в сторону. «Эта битва будет явно не на твоей стороне, муха». Едва касается губами ушной раковины, как я бью его по рукам и, сорвавшись с места, убегаю в комнату. «Что это такое было?»